Примечание первое. Эпиграфы выбраны не случайно. В обеих цитатах говорится о земных расах, предшествовавших человеческой. Здесь и далее примечание автора. Примечание второе. 39-й год правления. Как и древние египтяне, жители Таур-Дуат начинают отсчет лет с начала правления каждого нового правителя. Год включает три сезона. Сезон половодья, сезон всходов, сезон жары. В каждом сезоне по 4 месяца. В каждом месяце по 3 декады. Итого 360 дней. Последние 5 дней года и несколько часов не относятся ни к одному из сезонов и посвящены богам. Примечание третье. Зверь Ша. Чудовище из древнеегипетской мифологии с условно собачьей головой и раздвоенным хвостом. Иероглиф зверя Ша был связан с понятиями свирепый, злой,